Я могу понять, как Алло. Алло. Да. Здравствуйте, это Светлана Валерьевна. Кто спрашивает? Меня зовут Пословина Екатерина Сергеевна, я специалист компании Sirius Trade, ведется запись разговора. Я вас слушаю. Светлана Валерьевна, это вы? Да. У вас имеется задолженность перед компанией «Кредит-24». Произошла переступка прав требований. На данный момент мы являемся вашим кредитором. Сумма вашего долга на сегодняшний день фиксирована, то есть проценты на нее уже не начисляются. И на сегодняшний день она составляет 12 218 рублей и 15 копеек. Скажите, пожалуйста, почему мы перестали вовремя оплачивать? Документы сначала присылайте, я их посмотрю, после этого поговорим. Предыдущий кредитор вас должен был уведомить. Ну, если я говорю, присылайте документы, значит, не уведомил. Я так понимаю, что вы уже общались с моими коллегами, и я вот вижу, что вы вроде как давали обещание, что будете вносить платежи. Ага, глупо было, юридически неграмотно. А теперь узнала, что, оказывается, вы должны мне доказать, если хотите получать деньги. Доказать? Конечно. Светлана Валерьевна, ну вы же брали кредит. Не знаю. Документы присылайте, а потом поговорим, брала я что-то, не брала. То есть как это, не знаете? Да так-то не знаю. 10.09.2018 году вы не брали кредит? Не знаю. Документы присылайте, потом поговорим. Вы не помните? Вы дурки, брали ли вы себя корчить. Вам, конечно, очень идет, но прекращайте. Я просто не понимаю вас, как можно не знать, брали вы денежные средства или нет? Я вам сказала, что документы присылайте, потом поговорим. Хорошо, я вас поняла, всего доброго. Угу, пока. Разговор записывается. Да. Лена, здравствуйте. Слушай. Подскажите, вам знаком вообще Евгений Михайлович? А вы кто? Валентин, меня зовут, службу безопасности. Чего? Профи-кредит. Профи-кредит. А, ну да, знаком. Знаком отцом приходится, он правильно указал? Да, я не считаю нужным с вами на личные темы беседовать, кто мне чем, кем приходится. Я так правильно, вы Маргарита Сергеевна, правильно? Наверное. Ну так наверное или нет? Наверное. Шутки хотите поиграть, что ли, не пойму? В шутки поиграть? Говорит Сергей. А как в шутки можно поиграть? Конечно. Какая интересная игра. Какой в шутки. Вопрос? А какие правила, расскажете? Шутки, да. Конечно. Я слушаю. На Звездной, вы на Звездной находитесь? Да, да. Пошутим да. вместе. Давайте, приезжайте. Мне уже да? от вас, по-моему, звонил-то неадекватный какой-то. Орал в трубку, как бешеный. Говорят, сейчас приеду, будем смеяться на лестничной клетке. Я говорю, ну хорошо, приезжайте. Не приехал почему-то. Спугался, наверное. Так вы на Звездной находитесь-то? Я уже ответила, вы не слышали? А папа ваш где находится? А, это вас не касается. Как это не касается? Прямым образом касается. Он нет, не касается. Договор, и что, он этот договор обязывает сообщать о его местонахождении? Я говорю, он подписал договор. Так. И у него рассматривается мошенничество в его действиях. Кто и кем он рассматривается? Сразу не платил. Кем рассматривается? Рассматривается. Наша компания. А, ваша компания. Это очень важно. Что вы там считаете? Да, мошенничество, не мошенничество? Так важно это, конечно, да. Очень, конечно, важно. Угу. А пакет документов был еще направлен в пятницу правоохранительные органы. Отлично. Проверить по данным. И что сообщили правоохранительные органы? Еще пока ничего не сообщили. Угу. Они свяжутся с ним? Ну, прекрасно. Хорошо, пусть свяжутся. Вы думаете, этим можно кого-то пусть напугать? Нет. Почему? Потому что, ну, вы же какие-то цели преследовали, когда всю эту ахинею мне сообщили? Ахинею? Конечно. Если вы не в курсе, я вам сообщу, что 159-я прим. 1 – это не взять и не отдать. Это взять с предоставлением ложных сведений, поддельных документов. Так что ждет вас, если на самом деле вы не врете, и вы направили заявление. Думаете, тут не усматривается, что ли? Нет, 165-я здесь не может быть усмотрена никоим образом. Да, откуда вы знаете? Имею судебную практику. Подкованная лошадь в поле, а я получаю деньги за юридические консультации. Так что вы сначала заплатите, а потом мы будем с вами цитировать друг друга. Ну, значит, вы не подкованная лошадь, как вы говорите. Я не лошадь вообще в принципе. Ладно, хорошо, будет бегать, скрываться. Какая низкая, мелкая манипуляция. Бегаете-то вы за ним, он сидит на попке ровно. И у него все хорошо. Манипуляцией занимается ваш отец. Да? Каким образом? В чем его манипуляция заключается? Ну, посмотрим. А, понятно. Ох, привычка это брякать и не думать, что брякать. До гроба она вас доведет когда-нибудь. Угу. Поберегите себя. Вы тоже не хворайте. Да, не дождетесь. Алло, здравствуйте. Валентина Михайловна? Да. Меня зовут Тихонова Софья Александровна, специалист Азиатского Тихоокеанского банка. Сообщаю, что ведется запись разговора. Назовите, пожалуйста, дату вашего рождения с целью информационной безопасности. Нет. В связи с чем вы отказываетесь от процедуры идентификации? В связи с информационной безопасностью, которая под угрозой, когда вы просите меня назвать мои персональные данные. Я вас правильно понимаю, вы опасаетесь каких-либо мошеннических действий с нашей стороны? Ну да. При этом никаких мошеннических действий только с датой вашего рождения произвести нет возможности. Да это с ваших слов. Мы уточняем, да, ваши. Мы уточняем дату вашего рождения для того, чтобы ее сверить. Как вы понимаете, в банке она имеется. Такова процедура идентификации клиентов банка. Вы можете назвать любую другую дату рождения, и я вам скажу, верная она или нет. Таким образом, вы убедитесь в том, что мы действительно ее сверяем, а не просим вас назвать, так как у нас ее нет. Не, не интересно. Валентина Михайловна, вопрос с банком не урегулирован. Звонки вам могут продолжаться до полного урегулирования вопроса. Ранее вы благополучно проходили процедуру идентификации. Сейчас вы в связи с чем отказываете? Поумнела. То есть вы отказываетесь от процедуры идентификации, так как не хотите контактировать непосредственно с специалистами банка? И вы я не сомневаетесь, что отказываюсь от процедуры идентификации всего того, что я не верю, что вы сотрудник банка. В последнее время столько мошенников развелось. Я вам уже предложила. Я не заинтересована в этом, играть с вами в какие-то игры. То есть вы не заинтересованы в решении вопроса с банком? Я не заинтересована играть в какие-то игры. Но вам необходимо разрешить вопрос с банком. А при этом ранее даже если мы с вами как-то поговорим, поступали. Этот вопрос разрешится? Валентина Михайловна, необходимо для начала понимать, в чем вопрос. Я прекрасно понимаю, в чем вопрос. Если вы сотрудники банка, то я понимаю, в чем вопрос. И я понимаю, что от разговоров ничего не изменится. Так а вы что-то предпринимали уже для того, чтобы разрешить вопрос? Что-то предпринимали. Что предпринимали? Что-то. Ну так вот для того, чтобы предложить вам пути решения. В письменном виде. Слушайте, а зачем нам вот эти телефонные разговоры, все вот эта ерунда? В письменном виде присылайте свои предложения, я почитаю. Так безопаснее, по-моему, да? Для нас обоих. С вами банк связывается любыми способами, путем телефонных разговоров. А вам вопрос в принципе, какими способами связываться, или вопрос в результативности? результативность разрешения вопроса непосредственно ваших интересов. Чего вы сказали? В ваших интересах разрешить вопрос. Я вам какой вопрос задала? Вы слышали меня, нет? Я говорю, вас интересует ваша принципиальная позиция, что вы имеете право на что-то, или вас интересует результативность ваших действий? Вопрос не в том, что интересует банк. Вопрос в том, что это ваше. Так подождите, если вы заинтересованы в решении вопроса, то тогда необходимо с вашей стороны осуществлять наиболее результативные действия, правильно? А не просто так осуществлять какие-то действия, которые не приводят абсолютно никакому результату, только для того, чтобы их осуществлять. Ну, нелогично же. Мы осуществляем вам звонки для того, чтобы предоставить вам информацию. Мне не нужна ваша информация по телефону. Всю информацию я готова принимать исключительно в письменном виде. Пожалуйста, в таком случае необходимо будет предоставить требования в отделение банка. Да зачем же мне это надо? Вы же хотите до меня донести информацию. И у вас просто нет другого выхода, кроме как предоставлять информацию тем путем, которым я готова ее получать, потому что иначе я просто не буду реагировать на ваши звонки. Не называю вам дату рождения, вы не получаете того, чего хотите. Но это же в ваших интересах. Почему я вас вот уговаривать Валентина должна? Валентина Михайловна, нет? Результат тот, который нужен банку, мы можем получить и даже без вашего участия. Получайте. Здесь вопрос, получите вы информацию и сможете ли вы? От вас мне в таком случае информация не нужна. Решайте банка. Без моего участия. Меня это устраивает полностью. То есть вы самостоятельно разрешаете вопрос, вам ко мне намерен. Решайте без моего участия. Воспринимайте как хотите, этого достаточно, я считаю. Я вас поняла. Отказ от работы с банком зафиксирован. Угу. Всего доброго. Пока.